Моя страна. Это случилось 25 лет назад. Я сломала ногу. Сначала я подвернула стопу, потом упала, потом не смогла подняться. Стопы как будто не было. Я поняла. Перелом. И опустилась обратно на землю. Стояла снежная зима. Я легла на снег и стала смотреть в небо. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела. Лучше не скажешь. Я смотрела на Луну и понимала, произошло то, что называется несчастный случай. Далее я попала в больницу. Меня привезли уже ночью одновременно с бомжом, который сломал ключицу. Бомж рассчитывал, что его оставят в больнице, а это большая удача. У него будет своя личная кровать, застеленная чистым бельем, и еда 3 раза в день, завтрак, обед и ужин. А я надеялась, что мне положат гипс и отпустят домой. Но произошло все наоборот. Бомжа отпустили, точнее, выпроводили вон. А меня оставили в больнице, поскольку перелом оказался со смещением. Требовалась операция. Операцию никто делать не стал. Стояли лихие 90-е, вся промышленность развалилась, и не было нужных инструментов, типа слесарных саморезов, которыми скрепляют кости. Мне просто сложили ногу куличиком на глаз и отправили в палату. В палате было 8 женщин. Стояла духота, окно не открывали, боялись простудиться. Женщина справа по имени Валя постоянно пребывала с температурой 39. У нее начался остеомиелит, воспаление в тазобедренном суставе, осложнение после операции. Лечащий врач ничего не предпринимал, только качал головой. Валя, тем не менее, не унывала, а даже закрутила роман с парнем из соседней палаты. Температура ей не мешала. Напротив, подогревала. Парня я не видела. Наверное, тоже с переломом. В отделении травматологии других не бывает. Валя возвращалась в палату среди ночи. Свет не зажигала и всегда на что-то наталкивалась. На стул или тумбочку. Стул с грохотом падал, всех будил. Больные просыпались и сыпали проклятия на бедную Валю. А она огрызалась, стоя на своих костылях. Костыли делали ее неуклюжей. Но к ней вместе с остеомиелитом пришла долгожданная страсть. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мой лечащий врач имел немецкую фамилию – Мюллер. Я доверяла Мюллеру, поскольку немцы – народ ответственный. Но мой немец успел обрусеть и научился русскому авось. Авось сойдет и так. Он сложил мне ногу на глаз и выпустил домой, чему я была несказанно рада. Кому хочется подставлять себя под нож? 2 месяца я пребывала в гипсе, а потом, после снятия гипса, выяснилось, что кости срослись неправильно. Я вытаращила испуганные глаза и спросила, что же делать? «Ничего», — сказал Мюллер, — «ходите так». Через месяц я отправилась в Израиль. Меня пригласили с новым фильмом. В Израиле я показалась специалистам. Они сделали рентген и вынесли свое заключение — нужна реконструкция стопы. Это значило ломать и складывать все по новой. Без операции не обойтись. Я заплакала и позвонила дочери. Она сказала, «Ну, ты же ходишь?» Таким образом, она пыталась меня успокоить. Я поняла, да, я хожу, до поры до времени. И если я не переделаю сустав, я его потеряю. Я буду передвигаться в коляске. Я ничего не сказала Мюллеру. А что говорить? Какой смысл? Предположим, я ему скажу, «Сука ты, Мюллер!» И что изменится? Ничего. Дело не в Мюллере, а в советской медицине. Я поехала в Швейцарию. Я хорошо знала эту страну, там издавались мои книги. Клиники сказали, что операция будет стоить $2000. По тем временам сумма немаленькая, но 2000 за спасенную ногу не о чем говорить. Я попала к профессору Верли. Операция длилась 2 часа, но я неплохо провела это время. Мне сделали спинальный укол, включили музыку Вивальди. Я не чувствовала никакой боли и думала о том, о сём. Под музыку хорошо думается. Можно даже сочинить сценарий. В конце операции меня надо было перегрузить со стола на каталку. Это называется «из болота тащить бегемота». Верли кряхтел, но справился. Он подошел к моему началу, то есть к голове, и сказал «Bien allé». Это означало, операция прошла хорошо. А я и не сомневалась. Я затем и ехала. Забегая вперед, могу сказать, все срослось как надо. Через полгода я забыла, на какой ноге была операция, на правой или на левой. Но денег взяли в 6 раз больше. Не в 2, не в 3, а в 6. Делали какие-то никому не нужные процедуры, занимались приписками. Швейцарцы-жуки беззастенчиво вытягивают из русских деньги, как пылесосом. Почему? Потому что русские без страховки. Никто не потребует отчета. Русские, как корабейники, приедут, уедут. Можно и обобрать. Но главное – нога. Операция «Бьен-Алле». Все остальное несущественно. Рядом со мной в отдельной палате лежал наш посол в Корее. Ему меняли тазобедренный сустав. На другой день после операции он встал и пошел. Никакой температуры, никакого остеомиелита. Заглянул ко мне познакомиться. Мы беседовали. Я обратила внимание, посол не смотрит собеседнику в глаза. Смотрит куда-то в сторону или вниз. Может быть, посол боится, что по его глазам я прочитаю государственный секрет? Я не умею общаться, если не вижу глаз того, с кем разговариваю. К послу каждый день прибегала его жена, на 30 лет моложе, и приносила пластмассовую коробочку с черникой. Дело прошлое. С тех пор минуло 25 лет. Моя левая нога работает так же, как и правая. Я сделала вывод. Лечиться надо в Европе, а значит, копить деньги. Говорят, здоровье не купишь. Купишь, в том-то и дело. Время идет вперед и никогда не останавливается. Только в минуты счастья или страха. Мы с мужем перетекли в 3-й возраст, что тоже неплохо. Лучше быть старым, чем мертвым. Сколько бы человек ни жил, каждый его день должен быть полноценным. Памятуя прошлое, я больше всего боялась, что кто-нибудь из нас поскользнется на улице и грохнется, и сломает шейку бедра. Тазобедренный сустав – самый крупный и самый главный. Он крепит туловище к ногам. И не дай бог, если сустав выходит из строя. Человек ломается, как детская игрушка. После этого его можно выкинуть на чердак. Чего боишься, то и случается. Мой муж упал на ровном месте у себя в комнате и сломал шейку бедра. У меня есть особенность. По мелочам я выхожу из себя, нервничаю, схожу с ума. А когда крупная неприятность, я собираюсь как главнокомандующий перед сражением. Я собрала все свои внутренние ресурсы, вызвала скорую и отвезла мужа в близлежащую больницу. Близлежащая оказалась в городе Железнодорожный. Раньше это была станция Обираловка. Здесь Анна Каренина бросилась под поезд. Вышел хирург. Я мысленно назвала его Наф-Наф. Сделали рентген, подтвердили диагноз. Да, перелом. Наф-Наф предложил щадящую операцию. Не менять сустав, а просто ввинтить штыри. Я согласилась и оставила мужа в больнице. Дома я позвонила дочери, рассказала про перелом и про штыри. Она тут же зашла в интернет, прочитала всю информацию, выяснила, что штыри – это полумера, вчерашний день медицины, пожизненная инвалидность. Я стояла, задумавшись глубоко, как Лермонтовский утес, листала записную книжку. Мои глаза наткнулись на фамилию Голухов. Рядом было написано «31-я больница» и телефон. Я сразу вспомнила. Банкет, не помню чей, тогда было время сплошных банкетов. Стремительно разбогатевшие новые русские желали показать свою материальную мощь и приглашали творческую и научную интеллигенцию на свои банкеты. Столы были накрыты, как на пирах Ивана Грозного. Целые осетры, жареные поросята, черная икра, морепродукты. Мы стоим, держа в руках хрустальные бокалы, нарядные и популярные. Ко мне, вернее, к моей дочери, подходит Голухов Георгий Натанович, главврач 31-й больницы. Он рыжий, веселый, обаятельный, суперспециалист, известный в Москве. Я люблю людей, которые делают свое дело лучше всех. Голухов именно такой. Он мажор, но не ботаник. Ничего человеческое ему не чуждо. Он кадрит мою молоденькую дочь. Она смеется, потому что понимает, это шутка. Рядом с Голуховым его очаровательная молодая жена. Она тоже смеется, потому что тоже понимает, это шутка. Просто Георгий Натанович так общается. Он любит жизнь. А молодая девушка – это и есть сама жизнь. От Георгия, как пар от кастрюли, поднимаются радость, острый ум, мужское обаяние. А что такое обаяние? Это талант души. Возле Голухова весело, не хочется отходить в сторону. Мы стоим. Голухов протягивает мне визитку. «На всякий случай», — объясняет он. И вот этот всякий случай настал. Я боюсь ему звонить. Голухов занимает высокий пост. Он перегружен людьми и просьбами, а тут еще я явилась, не запылилась. Наверняка он меня забыл. Когда это было? Еще в Советском Союзе. А сейчас уже Россия. Сменилось 3 президента. Ну и что делать? Я набираю номер и слышу голос Голухова. Его телефон не изменился. И голос не изменился. Голос – это инструмент души. Значит, не постарел. Я здороваюсь и называю себя. И жду холода или вежливого равнодушия. Но в трубке всплескивается радостный возглас. Узнал, помнит. Я понимаю, что моя задача – говорить коротко. Докладываю коротко, по-военному. Мой муж сломал шейку бедра. Теперь на мне никто не женится. Отремонтируйте мужа. Привезите его в приемный покой 31-й больницы. К вам подойдет врач Нурайр Захарян. Постарайтесь быть до 6 вечера. Телефон Нурайра сброшу смс-кой. Голухов кладет трубку. Что рассусоливать? Все ясно? Я еду к Наф-Нафу, хватаю мужа в охапку и перевожу его в Москву, в 31-ю больницу. Наф-Наф счастлив за меня и за себя. Он не хочет со мной связываться. Писатель. Напишет еще что-нибудь. Раньше больных с таким переломом отправляли домой на долеживание. Был даже такой термин – долеживание. Лежи, пока не умрешь. Именно так произошло с Лили Брик. Она лежала, пока ей не надоело. Наф-Наф дает мне скорую помощь, каталку, санитаров и провожает до выхода. Через 1,5 часа я уже в приемном покое 31-й больницы. Сюда же подкатила наша дочь. Она любит отца больше, чем меня. И больше всех на свете. Как говорится, папина дочка. Мы звоним Нурайру. Телефон заблокирован. Мы с дочерью обмениваемся взглядами. В наших глазах ужас. А вдруг он не выйдет? Вдруг его не предупредили? Мой муж лежит на каталке и смотрит в потолок. Последние 2 дня он ничего не ел, ни крошки. Стресс полностью отшиб аппетит. Я вижу, что его лицо стало меньше. В молодости он был худой, и все, кто давно его не видел, спрашивали: «Ты похудел?» А он не похудел. Он такой и был. Худой, обточенный, как деревяшка. Легко двигался. Когда-то играл в баскетбол. У него на всю жизнь осталась спортивная походка. Но что станет сейчас его походкой? Я смотрю на отрешенное, похудевшее лицо своего мужа, и в мое сердце входит игла жалости. Мне становится стыдно за себя. Я, как чеховская попрыгунья, понимаю его настоящую цену. Муж страдает не только от перелома, но и от того, что принес дополнительные хлопоты. Его перелом ложится тяжким грузом на любимую дочь и жену. Чувство вины – характерная черта интеллигентного человека. Мне ничего для него не трудно и ничего не жаль. Ни времени, ни денег, ни усилий. Только бы все обошлось и осталось позади. Надо вместе пройти этот тягостный отрезок пути. Не хочется обнять его. Но какие объятия при переломе? К моим глазам подступают слезы, но плакать нельзя, он испугается. Я таращу глаза, чтобы остановить слезы. И в это время к нам подходит Нурайр Захарян. Я догадываюсь, что это он. Во-первых, армянин, во-вторых, приветливо улыбается, как знакомым людям. Все лица скроены создателем по одному образцу. Лоб, брови, глаза, нос, рот. Тем не менее, все лица разные. Разная музыка лица. Есть музыка Вивальди, а есть собачий вальс. А есть просто кулаком по клавишам блям. Глаза Нурайра светятся умом и благородством. Значит, он красавец. Музыка его лица исключительно армянская. Я влюбляюсь в него, как в свою надежду. С Нурайром разговаривает моя дочь. У них это лучше получается, они ближе по возрасту. Иногда я влезаю с вопросами. Нурайр вежливо отвечает, кавказское уважение к старшим. Мои вопросы: когда и сколько? Норайр отвечает: завтра нисколько. Денег с меня не возьмут, никаких, ни копейки. Я догадываюсь, это зрительская благодарность за джентльменов удачи. Фильм постоянно повторяют по телевизору. Он оказался живучий, как вирус. На другой день утром была проведена операция по замене тазобедренного сустава. Поставили американский эндопротез высшего качества. Существуют наши русские эндопротезы под названием «Сиваш». Такой «Сиваш» ставили Сергею Владимировичу Михалкову после автомобильной аварии. Он с ним ходил какое-то время, потом ему заменили на немецкий. Значит, немецкие протезы лучше наших, как и машина. После операции мой муж встал на другой день, как посол в Корее. Но мой муж не посол, и когда разговаривает, смотрит в глаза. Вся эта история со счастливым концом произошла не в Швейцарии, а в Москве, на улице Лобачевского, дом 42. Я велела дочери встретиться с Норайром и вручить гонорар. Деньги – эквивалент благодарности. Она поехала в больницу. Норайр конверт не взял. Тогда моя дочь сунула конверт ему в карман и принялась убегать. Норайр догнал ее уже на улице, стал возвращать конверт в ее сумку. Дело дошло до драки. Прохожие оборачивались. Что происходит? Молодой врач в белом халате и элегантная молодая женщина широко машут руками с напряженными почти зверскими лицами. Норайр победил. Деньги остались в сумке дочери, а Норайр скрылся в больнице и растворился в больничных коридорах. Точка. Мне рассказали такую историю. Приехала японская делегация. Им показали наш второй часовой завод. Японцы смотрели, вежливо улыбались, качали головами. Директор часового завода спросил: «Мы сильно от вас отстали?» Японцы вежливо ответили: «Навсегда». Не знаю, как с часами, но с медициной большой прогресс. 31-я больница не хуже швейцарской клиники. Те же белые палаты, те же золотые руки, тот же результат. Не знаю, как насчет музыки Вивальди, но наркоз тот же самый, спинальный. И никто не пылесосит твой кошелек. И Норайр не хуже Верли. Он делает по 4 операции в день. И всякий раз бьен алле. Больше не надо ехать за границу. Вылечат и здесь, у себя дома. Не надо отправляться в чужие края, в чужой язык, где тебя не понимают и с энтузиазмом залезают в твой карман. Какое счастье, когда можно рассчитывать на свою страну. Какой покой. Моя страна – это Норайр Захарян, Георгий Голухов, адвокат Кучерена, клиника Бакулева, издательство «Азбука». Список можно продолжить. Михаил Жванецкий, Эрнст Неизвестный, Юрий Нарштейн и еще многие-многие. Страна – это люди.